Аэропорт. Папа, утром я еще спал. Вдруг папа пришел. Он очень был веселый. Бабушка тоже смеялась и немножечко плакала. А папа все говорил, что я загорел, и еще говорил, что я теперь украинец. А я папе сказал, что у меня початок есть, и что мне курочек подарили, и что я в колхозе был. А бабушка мне сказала, чтоб я скорей одевался. Папа пошел в ванную умыться, и там смотрел моих курочек. А потом бабушка сварила кофе, и мы пили. А папа говорил, какая у нас в Харькове квартира, и что он уже все устроил, и что бабушка к нам зимой приезжала. И потом папа говорил, что он не приехал, а прилетел. Он на самолете прилетел и сказал, что мы на самолете полетим с ним в Харьков, и что мы сейчас полетим, потому что у папы уже билеты есть. Папа все боялся, чтоб не опоздать. Бабушка сказала, что еще можно посидеть. Мы на диване сидели, и папа меня рукой держал. И с бабушкой говорил. Бабушка говорила, что я не шалил, а что я только немножко слив объелся, и что пусть у ней живу, а потом она меня привезет в Харьков. Я тоже сказал, что хочу, чтоб у бабушки жить. А папа сказал, что нельзя, потому что мама меня очень хочет. Как бабушка заплакала. Потом папа встал и сказал, что надо идти, потому что надо сначала ехать в автобусе. Бабушка сказала, что пойдет нас провожать. Она все мои вещи сложила, и мячик, и мишку, и початок, и дзыгу, и кнутик. Только папа сказал, что окунька не надо, и курочек тоже. Они пусть у бабушки живут. Они пусть будут мои, только у бабушки живут. Бабушка мне сказала, что она их будет беречь. Потом папа взял мои вещи, и мы пошли. Мы ехали на трамвае и приехали, где стоит этот автобус. Он к самолету везет. Он на улице стоял и ждал. Это он всех ждал, кто на самолете будет лететь. Бабушка немножко заплакала и стала целовать папу. А потом меня на руки взяла и тоже очень целовала и говорила, не забывай, Алешенька, бабушку. Самолетный вокзал. Кондуктор сказал, что сейчас ехать. Папа кондуктору билеты показал, и мы сели в автобус. Бабушка мне рукой махала, а потом я бабушки не видал, потому что там много автомобилей и людей, и мы поехали по улицам. Папа меня спросил, тебе хорошо у бабушки было? Я сказал, что очень. А больше я не говорил, потому что автобус очень шумел. А потом мы поехали по дороге, где уже не город, и приехали, где стоит дом. Это вокзал, только самолетный. Он совсем не вокзал, а просто дом. И там всякие комнаты. И мы с папой пошли в столовую. Папа сказал, чтоб мне дали ветчины и молока. А папа пил чай и ел сосиски. Папа сказал, что в самолете мы будем сидеть в кресле и что будем лететь высоко и очень скоро, прямо скорее, чем птицы. А я сказал, скорее, чем орел. Папа сказал, что скорее, чем орел и скорее, чем ласточка. Как мы летели на самолете в Харьков. Потом папа сказал, что надо идти садиться в самолет. И мы вышли с папой, и вещи тоже взяли с собой. А там поле, и на нем трава. А потом стоял самолет. Он впереди на колесиках, и с боков у него идут крыши. А папа сказал, что это не крыши, а крылья. Только самолет ими не машет, Они стоят крепко, а потом идет длинный домик с окошечками, и туда лесенка и дверь. Он как вагон. Папа меня на руки взял и туда втащил. А там стояли кресла. Папа сел и меня взял на колени. И я стал смотреть в окошко. Наши вещи тоже принесли и поставили в самолет. И еще пришли два дяди и одна тетя. И тоже вещи принесли. А впереди в будочку сел дядя. Я сказал, что это шофер, а папа сказал, что это пилот. Я еще хотел сказать, только ничего не мог сказать, потому что машина очень загудела, и мы поехали по этому полю, прямо по траве. Папа взял кусочек ваты и заткнул мне уши. Я не давал, а папа все равно заткнул. Самолет очень стало трясти, потому что он шибко бежал. Папа меня крепко держал, и мне было ничего. А потом не стало трясти. Папа стал мне в окно показывать, чтоб я посмотрел. А там внизу были домики и маленькие трамвайчики. И река внизу была, и маленькие пароходики, и еще мост. Я очень обрадовался, что они такие маленькие и хорошенькие, а не как на картинке. И я стал хлопать в ладоши и кричать. А папа совсем ухо ко мне приставил и слушал, что я кричу. А я кричал, что какие маленькие, какие хорошенькие. А папа мне в ухо закричал, что это потому, что мы высоко. А потом я видел, как поезд идет, и паровозик, и как у него из трубы дым идет. Потом самолет стал немножко качать, и я кричал папе: «Почему? Почему?» А папа положил меня у себя на руках и мне в ухо сказал, чтоб я спал. И я стал спать. А потом я проснулся, и папа мне закричал: «Вон Харьков!» И стал мне в окно показывать. А там как будто канавки. А это не канавки, а улицы, и по ним трамвайчики бегают. И это город Харьков. Как мы прилетели в Харьков. А потом мы прилетели, где поле и тоже трава. И наш самолетик побежал прямо по полю. И нас опять стало трясти, как в Киеве. А потом самолет стал. И к нам побежали люди. А это не поле, а это чтоб самолетом прилетать. И называется аэродром. Потому что папа мне из ушей вату вынул и сказал, что это аэродром. И еще сказал, что потому вату положил, что машина очень шумит. И потом будут уши болеть. И все тоже стали из ушей вату вынимать, потому что тоже себе вату запихали, и все стали выходить, потому что нам открыли дверь и поставили лесенку, и люди стояли и глядели, как мы выходим. Мы с папой стали выходить, и папа меня за ручку по лесенке сводил. Я смотрел на лесенку, чтоб не упасть, а потом смотрю: «Мама!» Она прямо ко мне побежала и закричала: «Алёшка! Алёшка!» Мама очень радовалась и говорила, что боялась, что мы с папой летим. А я сказал, что я не боюсь летать и что летать очень хорошо. Там тоже стоял вокзал, а только мы в вокзал не пошли. Мы пошли, где стоял автомобиль. И папа сказал маме, что меня укачало, и что я спал. Теперь в Харькове наш дом. Мама мне сказала, что я теперь в Харькове, и мы сейчас поедем домой и будем обедать, и что у нас новая квартира, и мы сейчас туда поедем. Я очень хотел видеть, какая новая квартира, и я маме сказал, что я очень люблю бабушку и что Гриц очень добрый и мне дзыгу подарил. А потом все сели в автомобиль и положили наши вещи и поехали на новую квартиру. И мы стали жить в Харькове.